У Джима было много табаку и трубок из маисовых початков, так что мы очень неплохо провели время. Потом вылезли обратно в дыру и пошли спать. Только руки у нас были все ободранные. Том очень радовался. Говорил, что еще никогда у него не было такой веселой игры и такой богатой пищи для ума. И если б только он знал, как это сделать, он бы всю жизнь в нее играл, а потом завещал бы нашим детям освободить Джима. Потому что Джим, конечно, со временем привыкнет, и ему все больше и больше будет здесь нравиться. Он сказал, что это дело можно растянуть лет на 80 и поставить рекорд. И тогда все, кто в нем участвовал, прославятся, и мы тоже прославимся. Утром мы пошли к поленнице и изрубили подсвечник на мелкие части, и Том положил их вместе с ложкой к себе в карман. Потом мы пошли к негритянским хижинам, и пока я отводил негру глаза, Том засунул кусок подсвечника в маисовую лепешку, которая лежала в миске для Джима. А после того мы проводили НАТО к Джиму, чтобы посмотреть, что получится. И получилось замечательно. Джим откусил кусок лепешки и чуть не обломал все зубы. Лучше и быть не могло. Том Сойер сам так сказал. Джим и виду не подал. Сказал, что это должно быть камешек или еще что попало в хлеб. Это бывает, знаете ли. Только после этого он никогда ничего не кусал так прямо, а сначала всегда возьмет и потыкает вилкой в местах в трех-четырех. И вот мы стоим в темноте, как вдруг из-под Джимовой кровати выскакивают две собаки, а там еще и еще, пока не набралось штук 11, так что прям-таки негде было повернуться. Ей-богу, мы позабыли запереть дверь в пристройке. А негр Нат как заорет: «Ведьмы!» — повалился на пол среди собак и стонет, точно помирать собрался. Том распахнул дверь настежь и выкинул на двор кусок мяса из Джимовой миски. Собаки бросились за мясом, а Том в одну секунду выбежал, тут же вернулся и захлопнул дверь. И я понял, что дверь в сарайчик он тоже успел прикрыть. А потом стал обрабатывать негра. Все уговаривал его, утешал и расспрашивал, уж не померещилось ли ему что-нибудь. Негр встал, поморгал глазами и говорит: «Мистер Сид, вы, небось, скажете, что я дурак? Только помереть мне на этом самом месте, если я своими глазами не видел целый миллион собак или чертей, или я уж не знаю кого. Ей-богу, видел. Мистер Сид, я их чувствовал. Да, сэр, они по мне ходили, по всему телу. Ну, попадись только мне в руки какая-нибудь ведьма, пускай хоть бы один единственный разок, уж я бы ей показал. А лучше оставили бы они меня в покое. Больше я ничего не прошу». Том сказал: «Ладно, я тебе скажу, что я думаю. Почему они сюда прибегают всякий раз, когда этот беглый негр завтракает? Потому что есть хотят, вот почему. Ты им испеки заколдованный пирог. Вот что тебе надо сделать». «Господи, мистер Сид, да как же я испеку такой пирог? Я не знаю, как его печь. Даже и не слыхивал, отродясь, про такие пироги. Ну что ж, тогда придется мне самому печь». «Неужто испечете, голубчик? Испеките. Да я вам за это что угодно в ножки поклонюсь, вот как». «Ладно уж, испеку, раз это для тебя. Ты ведь к нам хорошо относился, беглого негра нам показал. Только уж смотри, будь поосторожней. Когда мы придем, ты повернись к нам спиной и, боже тебя упаси, глядеть, что мы будем класть в миску. И когда Джим будет вынимать пирог, тоже не гляди. Мало ли что может случиться, я почем знаю. А главное, не трогай ничего заколдованного». «Не трогать? Да Господь с вами, мистер Сид, я и пальцем ни до чего не дотронусь, хоть озолоти меня».